Глава 397. При помощи трехмерной проекции чипа Грим смутно чувствовал аномалию в животе лесного духа. Лесной дух вел себя трусливо в бою. Только теперь он понял, что она просто хотела защитить ребенка. Вот почему она не смела сражаться так агрессивно, как обычно. Грим посмотрел на черного кота в руке, затем на взволнованную Еву и удрученного Гаргамеля. Убить их всех или он использовать кота и заставить их служить ему? Решение пришло за 3 секунды. «Служите мне 30 лет, и я отпущу вас». Глаза лесного духа заблестели. Она как раз собиралась согласиться, когда Гаргамель остановил ее. «Как мы можем верить, что ты не пойдешь против своего слова?» Очевидно, как адепт, Гаргамель очень хорошо знал жадную и зловещую природу адептов. Он сам был таким. «Мы можем подписать честный контракт. Сила контракта обеспечит все условия. Вам бы лучше побыстрее принять решение. Если я увижу, что вы пытаетесь выиграть время, хе-хе». На сердце Гаргамеля стало тяжело, когда он услышал угрозы, но он решительно заговорил. «Мы можем служить 30 лет, но ты ничего не сможешь сделать нашему ребенку, да Евы только дошел этот момент». Она смотрела на Грима с ужасом в глазах. Грим щелкнул языком. Ему было очень интересно узнать о продукте адепта и магического существа. Тем не менее, ради своего будущего Грим с сожалением забыл эту идею. Он не собирался оставаться в клане Саруба навечно. Придет время, он поднимет знамя и покинет клан Саруба. Чтобы это стало возможным, нужно иметь скрытую группу подчиненных, которые служили бы ему за спиной Саруба. Ради этого Грим позаботился о том, чтобы подружиться с Мэри и Алисой. Он нуждался в них на своей стороне. Хотя Мэрил тоже была близка с ним, она все же член клана Саруба. Будет ли она готова следовать за ним, как только он покинет клан? В конце концов, с одной стороны был средний клан адептов, который был достаточно известен в районе Жентарим. С другой стороны были простые задатки группы с ограниченными ресурсами. Следовательно, Грим не был уверен, что Мэрил встанет на его сторону. На самом деле, у него даже не было полной уверенности, что Мэри будет с ним. Единственной, кто выразил желание присоединиться к его будущему клану, была Алиса. Основная фракция Грима была слишком хрупкой. Если Гаргамель и Лесной Дух присоединятся к нему, это принесет большую пользу. Это была главная причина, по которой Гриму пришлось отказаться от той маленькой жизни, которая росла внутри Лесного Духа. Грим крепко держал черного кота и следил за тем, чтобы он не сбежал. Тем временем он начал вырисовывать в воздухе справедливый и беспристрастный магический контракт. Условия не устанавливали никаких дискриминационных или репрессивных условий для Гаргамеля и Евы. В нем изложены лишь права, обязанности и ответственность обеих сторон. Условия были настолько щедрыми, что это было почти похоже на договор о равном обращении. Несомненно, это было странное открытие для Гаргамеля и Евы. Они переглянулись, как будто не верили тому, что видели. Гаргамель и Ева внимательно изучили контракт, чтобы убедиться, что нет никаких скрытых условий, уловок или вводящих в заблуждение формулировок. Наконец, пара нерешительно разместила свое клеймо души. После подписания руны огня медленно рассеивались в воздухе. Все трое почувствовали смутное изменение, произошедшее в их душах. В мире адептов ни один бог не управлял контрактами. Большинство контрактов были засвидетельствованы и управлялись глубоким и справедливым мировым сознанием. Любой, кто посмел пойти против магического контракта, был брошен и наказан мировым сознанием. Это то, чего избегал бы любой адепт. Грим разжал руку и ослабил хватку на коте. Его тело также начало уменьшаться. Теперь, когда они больше не были врагами, нет необходимости поддерживать форму пламенного демона. В конце концов, энергия огня, исходящая из сердца пламенного демона, была тяжелым бременем и для Грима. Черный кот появился у ног Гаргамеля. Он нырнул головой в тень и больше не показывался. Гаргамель заколебался. На его мрачном лице появилось неловкое выражение. Он поклонился и сказал: «Мастер, могу я узнать цель вашего путешествия в Черный лес?» Ева также выдала выражение любопытства. По правде говоря, кто-то столь могущественный, как Грим, не казался настолько обездоленным, чтобы самому искать материалы. Вот почему двум новым подчиненным было так любопытно узнать о его истинной цели. Существование магического контракта означало, что теперь они двое были одними из немногих, кому он доверял больше всего. Он не пытался избежать ответа. «Мне удалось обнаружить существование подземного вулкана. Его приблизительное местоположение, «Вам что-нибудь известно?» Гаргамель понятия не имел. Два адепта повернули головы к Еве. Она жила в лесу более 100 лет, смутно знакома с координатами, которые вы упомянули. Если я не ошибаюсь, здесь живет семейство мантикор. Всего есть 7 молодых мантикор, каждый из которых обладает силой, соперничающей с адептом. С ними также 4 детеныша уровня псевдоадепта мантикоры. Библиотека данных чипа немедленно отобразила все данные о мантикорах. Это были страшные существа, которые сочетали черты летучих мышей, львов и скорпионов. Они обладали головой льва, жалом скорпиона, 4 лапами и крыльями летучей мыши. Они сражались, как львы, крылья летучей мыши на спине давали им возможность летать на короткие расстояния. Однако самой страшной их чертой было жало скорпиона на спине. Когти и клыки мантикоры были покрыты смертоносным ядом, но жало скорпиона обладало беспрецедентным парализующим действием в дополнение к токсину. Большинство адептов могли противостоять яду, придумывая противоядие. Тем не менее, их зелья не оказывали никакого влияния на жало скорпиона. Если адепт когда-либо оказывался в окружении целой стаи мантикор, его шансы на выживание были крайне низки. Однако яд мантикоры был неэффективен против големов. Это была отличная новость. На лице Евы появилась зависть, когда Грим рассказал им о том, что он знал о мантикорах. Здесь он полностью проиллюстрировал подавляющую силу человеческих адептов. Понимание Евы мантикор было получено через бесчисленные кровавые бойни и личного опыта. Ради информации должна пролиться кровь и слезы. С другой стороны, адепты полагались на знания поколений, которые передавались их предками. Одно упоминание, и они быстро извлекали всю необходимую информацию из своей библиотеки знаний. Они могли планировать свои бои и готовиться к любой ситуации еще до встречи с противником. Большую часть времени магические существа были более могущественны и обладали большим числом, чем человеческие адепты. Но даже в таких ситуациях они становились добычей, на которую можно было охотиться в любое время. Готовность адепта была существенной причиной. Грим был не в том настроении, чтобы оценивать суматоху в эмоциях Евы. Он только хотел узнать больше о мантикорах. Выслушав ответы Евы, Грим был уверен, что подземный вулкан, который он искал, находится именно там. Тем не менее, это был серьезный вопрос. Гриму придется отправиться туда, чтобы подтвердить существование вулкана. Только когда Грим получил всю необходимую информацию, он позволил Гаргамелю нейтрализовать яд в теле Сабрины. Механическая девушка постепенно вышла из комы. Лесной дух Ева покинула это место заранее, чтобы не выставлять на показ свою связь с адептами. Гаргамель же послушно стоял позади Грима. Адепты пришли к перемирию, а магическое существо пропало. Сабрина знала, что в этой ситуации нечто странное, но проглотила свои сомнения. Она не осмеливалась задавать вопросы. Чем больше она знала, тем больше опасности навлекала на себя. Вот почему Сабрина решила хранить молчание. Уже почти рассвело, когда они втроем вернулись в лагерь. По сравнению с Гримом Гаргамель и Сабрина выглядели несколько изношенными. Им даже пришлось надеть капюшоны, чтобы скрыть ожоги на лицах. Другие члены разведывательной партии были рады видеть возвращение адептов. Только ученик по зельеварению по имени Энтони был немного в шоке. Он был учеником Гаргамеля и, несомненно, знал о плане своего наставника. Естественно, он был удивлен, что все 3 адепта вернулись вместе. На его лице были паника и беспокойство. Тем не менее, Грим не заботил незначительный ученик. Он оставил это Гаргамелю. Таким образом, после быстрого завтрака, приготовленного Нейл, они снова продолжили свое путешествие. Глава 398. Гаргамель не был таким спокойным, как в первой половине поездки. Теперь он подчинен Гриму. Он использовал свои навыки мастера зелий, чтобы отгонять маленьких магических существ. Запах, исходящий из мешочка с травами, свисающего с его посоха, действовал как отталкивающее средство. Это спасло разведывательную группу от множества ненужных боев. Однако смесь Гаргамеля была эффективна только против магических существ. Она не оказывала никакого влияния на обычных лесных зверей. Лав, Роуца, Фила и охотника-любителя Нейла было достаточно, чтобы справиться с ними. Если нападала орда таких животных, вперед выходила Сабрина. Не имело значения, насколько свирепы или ужасны были эти звери. Они являлись всего лишь кусками плоти, которые Сабрина убивала, как хотела. Если бы они не беспокоились о привлечении внимания более могущественных тварей, Сабрина могла бы в одиночку уничтожить целую стаю из 200 волков, не получив ни единой царапины. Ее магическая защита была впечатляющей, она делала ее богом в глазах искателей приключений. Однако ее сила была почти равна нулю рядом с силой адептов. Она даже не смела громко дышать, идя за ними. Даже хилый и тощий Гаргамель уверенно приказывал Сабрине, несмотря на то, что казалось, что его может сдуть сильный порыв ветра. С помощью Гаргамеля отряд продвигался гораздо быстрее. Всего через 3 дня они приблизились к месту назначения. Они решили разбить лагерь у скалы. Мечник Лав привел Грима и Гаргамеля на небольшой холм. Они обследовали таинственную землю через просветы в деревьях. Древо чумы. Так местные называли этот 25-километровый участок черного леса. Единственная причина, почему он был известен как таковой, из-за странного состояния деревьев здесь. Казалось, что каждая из них болела неизвестной болезнью. Их листья иссохли и пожелтели, как у деревьев, которые были в конце их жизни. Это был небольшой холм. Его наивысшая точка находилась всего в 200 метрах над землей. Склоны холма были пологими. По холму росли костистые деревья. Листья у них были болезненного цвета, где-то между желтым и зеленым. Деревья были невысокие, под землей лежали глыбы металла. Они блестели под солнечными лучами. Древним корням деревьев было трудно расти между массивными валунами в земле, поэтому многие торчали над землей. В коричневой грязи холма виднелся желтый след, как будто он был выжжен дотла. Было похоже на всплеск тепла, непрерывно обжигающего место снизу. Деревья на холме были похожи на полурасплавленный сыр в кипящей кастрюле. Если бы не прерывистый характер жары, дающий им небольшой шанс выжить, на холме ничего бы не осталось. Грим и Гаргамель переглянулись и кивнули. Было очевидно, что под древом чумы был источник тепла. Тем не менее, им придется рискнуть жизнью и отправиться на холм, чтобы узнать точную причину жары. Вон, там есть пещеры. Они очень узкие, взрослому мужчине придется согнуться, чтобы попасть внутрь. Там есть пещера немного больше, но там также много летучих мышей. Попасть внутрь, не предупредив их, практически невозможно, как и ожидалось от искателя, который жил в черном лесу. Лав имел базовое представление об этом опасном месте. Однако было очевидно, что его понимание ограничивалось поверхностью древа чумы. Мир, скрытый под холмом, оставался неизведанным. К счастью, Грим узнал от лесного духа о мантикорах. В противном случае ему пришлось бы выяснить это самому. Теперь, когда они дошли, искатели приключений выполнили просьбу Грима. Уход в подземелье не входил в это задание. Не имело значения, какую награду Грим готов был пообещать. Лав не был настолько глуп, чтобы вести его товарищей прямо в логово магических существ. Магические кристаллы были сладкой наградой, но остаться живым, чтобы потратить их, было еще лучше. Грим не принуждал их к дальнейшим миссиям. Он только попросил их остаться в лагере снаружи, а исследовать холм отправится Грим, Гаргамель и Сабрина. С наступлением вечера стемнело. Все собравшиеся вокруг лагеря услышали странный шум, доносящийся со стороны холма. Из пещеры у подножия холма хлынул поток летучих мышей. Их было так много, что они даже затмили небо. Колония летучих мышей кружила в воздухе и ждала, когда собратья присоединятся к охоте. Как только их стало больше, они превратились в жужжащее облако и устремились в листву. Эти твари наконец-то убрались отсюда. Вскоре после летучих мышей из безмолвной пещеры подул сильный шторм. Воздух наполнил странный рев. Несколько пугающих существ вылетели из пещеры. Это были устрашающего вида мантикоры, огромные, как носороги. Они покружили и приземлились на высоком каменном столбе у входа в пещеру. У них было великолепное тело и голова льва, с каштановой шерстью. За спиной была пара малиновых крыльев летучей мыши, а дальше хвост скорпиона. Жало было приподнято. Кончик хвоста поблескивал странным синим светом. С первого взгляда можно сказать, что это был необычный яд. Крылья мантикоры казались слишком тонкими по сравнению с их огромными телами. Размер их крыльев означал, что они не могли летать слишком высоко или слишком быстро. Но это для них не было особой проблемой. В конце концов, они были редкими магическими существами, которые проводили большую часть своих дней под землей и в пещерах. Чрезмерно большие крылья были лишь помехой в местах с такой узкой географией. Было достаточно набрасываться на добычу сверху. 1, 2, 3, 4, 9. Адепты спрятались в трещине между несколькими большими камнями. Они использовали магический порошок, чтобы избавиться от запаха, и наблюдали за мантикорами. Всего было 9 особей, смесь подростков и детенышей. Однако даже детеныши мантикоры были почти полностью зрелыми. Каждый из этих зверей был способен охотиться самостоятельно. Порычав друг на друга, 9 мантикор разделились на 3 группы. Они жили под землей, но еды там было слишком мало. Время от времени им приходилось выходить на поверхность и вести большую охоту, чтобы утолить аппетиты новорожденных мантикор. «Идем, не могу ждать, чтобы увидеть их детенышей». Как только мантикоры исчезли в ночи, Грим махнул рукой и повел 2 других в пещеру. Только когда они начали двигаться, можно было увидеть большой мешок на спине Сабрины. Сумка пульсировала и извивалась. Казалось, что в мешке было какое-то существо. В тот момент, когда они вошли в пещеру, им в лицо ударил едкий запах. Толстый слой дерьма летучих мышей полностью покрыл землю и каменные столбы. Грим стоял у входа. Его глаза медленно пронеслись по темной пещере и быстро сосредоточились на определенной области. Из этого места дул влажный холодный воздух. За сталагмитами, которые вели вниз, наверняка был скрытый проход. Темнота в пещере быстро рассеялась, когда Грим использовал свое зрение. Его духовные чувства поддерживались инфракрасным и ночным зрением. Зубчатые сталагмиты, каменные столбы, которые доходили до самого верха пещеры, и скрытые трещины в стенах, все стало хорошо видно. Многомерная конструкция. Это было улучшенное средство визуального сенсорного ввода, которое Грим получил по мере того, как его силы увеличивались. Он видел вещи только в прямой линии. Вещи, которые были скрыты за другими объектами, видны не были. Тем не менее, улучшение его способностей и увеличение силы его духовных чувств теперь позволяли ему видеть все, что он хотел, даже если они были скрыты чем-то другим. Конечно, это было возможно, только если не было никаких энергетических помех или стен, которые были слишком толстыми для его духа. Существование этой новой способности означало, что у него больше не было слепых зон в бою. Не имело значения, откуда враг наносил удар. Любой угол, любое направление. Грим всегда сможет отреагировать. «Подойдите, я отведу вас внутрь», – прошептал Грим своим подчиненным. Как только Гаргамелия и Сабрина подошли достаточно близко, он схватил их за плечи, и все 3 исчезли во взрыве огня. Гаргамель был в порядке. С его мощным духом он перенес тошноту, вызванную внезапным пространственным сдвигом. Между тем, Сабрина впервые испытала такое заклинание, как огненная телепортация. В конце концов, она была всего лишь псевдоадептом. Сабрина почувствовала, как у нее пересохло в горле, сцена перед ее глазами размылась. Она споткнулась и прислонилась к колонне. «Идем. 2 милых маленьких детеныша ждут нас». Грим усмехнулся и вошел в черный как смоль туннель. Глава 399. На глубине 102 метров под землей была небольшая пещера. 2 выхода вели в разные стороны. Стены с обеих сторон светились зловещим светом. С потолка капала вода. Этот звук не прекращался, но тишина и покой все равно правили темным миром подземелья. Хранить молчание и скрывать тепло своего тела – лучший путь к выживанию в этом мире. Однако сегодня это правило было нарушено. В центре пещеры была прикована коза. Бедному существу было страшно от здешней атмосферы. Раны на ее задних лапах кровоточили. Резкий запах крови заполнил весь туннель. Дрожащее блеяние козла отозвалось эхом в этом безмолвном мире. Коза встревоженно закричала, вонзив рога в столб, к которому была привязана. Только когда она почувствовала, что за ней что-то происходит, коза отчаянно огляделась. Из мрака приближался силуэт. Это была ящерица окаменения. Его громадное тело простиралось на 5 метров от головы до хвоста и делало его бесспорным хищником этой области. Коза начала паниковать, когда из темноты приблизилась пара светящихся желтых глаз. Она прыгнула и пнула столб. Все было напрасно. Фактически, ее действия заставили запах ее крови распространиться еще дальше. Ящерицу остановил странный рунический массив. Она укусила формацию, которая всплыла из-под земли и несколько раз атаковала ее. Однако массив даже не сдвинулся. Она подняла ноздри. Обостренные чувства позволили ей уловить знакомый и ужасающий запах. Без колебаний ящерица повернулась и поползла обратно в темноту. Вскоре после исчезновения ящерицы пронесся порыв ветра. Из туннеля выскочила гибкая черная фигура и начала кружить вокруг сталактитов, свисающих с потолка пещеры. Наконец, черная фигура приземлилась на платформу, выступающую из каменной стены, и посмотрела на все, что находилось в пещере. Козлиные ноги подкосились от страха. Разнесся едкий запах мочи. В пещере было темно, но черный силуэт видел каждый уголок этого места. Он стоял в темноте, в его изумрудных глазах сверкали подозрения и враждебность. Однако, будучи молодой мантикорой, которая еще не достигла совершеннолетия, она была слишком незрелой. Он учуял запах, исходящий от козла. Запах свежей крови, присущий только существам с поверхности, стимулировал чувство этой твари. Слюна капала из его пасти и разъедала крошечные отверстия в скальной платформе. Мантикора явно видела ловушку. Она подавила свое желание пировать и огляделась в поисках потенциальных врагов. Тем не менее, она не нашла никаких следов или запаха постороннего. Наконец, детеныш больше не мог подавлять свое желание свежего мяса. Он взревел и ринулся вниз, яростно прижав козу к земле. Мгновение спустя пещера наполнилась звуков разрываемой плоти. Будучи чудовищем, детеныш не приветствовал манеры поведения за столом. Способ, с которым он пожирал свою пищу, был слишком ужасен. Вся земля была покрыта кровью, как будто здесь случилась бойня. Тем временем, пока детеныш был поглощен едой, в углу пещеры в мелком пруду появилась рябь, и в воды вышли трое. «Падай, падай, падай!» Гаргамель бормотал себе под нос. Пока он шептал, пирующая мантикора споткнулась. Массивное тело внезапно рухнуло, прежде чем он смог расправить крылья и взлететь. «Быстрее! Поблизости есть еще один детеныш. У нас не так много времени!» Гаргамель издал зловещий смех. «Извлечение яда из его хвоста не займет много времени. Уверяю вас, после этого он ничего не почувствует». Гаргамель молча направился к мантикоре. До восхода солнца оставалось еще 2 часа. Мантикоры начали возвращаться в пещеру. По их выпирающим животам было видно, что они устроили сытный пир. Они ныряли в пещеру, держа в крепких задних лапах окровавленную добычу. Только когда все они исчезли в подземном туннеле, летучие мыши осмелились вернуться. Грим, Гаргамель и Сабрина наблюдали за всем процессом со стороны. Они вернулись в лагерь с удовлетворительными результатами. Они никого не убивали и не похищали детенышей. Все, что они сделали, это незаметно взяли часть плоти и яда. К тому времени, когда парализующее лекарство закончилось, и мантикора проснулась, Грим и другие стерли признаки своего присутствия. Детеныш мантикоры еще не был полностью разумным существом. Действие препарата заставило его забыть обо всем, что произошло. Он вернулся в свою берлогу с сомнениями в сердце, но ничего не прознал. Гаргамель мог использовать яд, взятый у детеныша, чтобы состряпать противоядие от паралича, которое явно работало против их токсина. Возможно, он не сможет полностью нейтрализовать парализующие эффекты укуса мантикоры, но это было намного лучше, чем вообще не иметь противоядия. Несколько дней спустя Грим и Гаргамель проводили ночи в пещере и ее извилистых туннелях. Они наблюдали привычки и поведение мантикор, они даже пробрались в логово, чтобы получить полную картину географических особенностей. Наконец, после долгих раздумий и размышлений, они определились с идеальным планом уничтожения и датой его осуществления, 7-м днем с момента их прибытия к древу чумы. По наблюдениям Грима, в этот день все молодые мантикоры отправлялись на охоту. Это идеальное время для выполнения их плана. Исполнителями плана были участники группы искателей. Лав и остальные согласились пойти на последний риск, когда Грим соблазнил их 300 магических кристаллов. Небо потемнело, и колония летучих мышей снова вылетела из пещеры, образовав темное облако и рассеявшись в лесу. 9 мантикор отправились на охоту. Когда они ушли, Грим и его группа из 8 человек поспешили в глубины пещеры. Сабрина вела авантюристов. Тем временем Грим и Гаргамель шли впереди. Время было драгоценно. Каждая секунда на счету. Им нужно было расставить ловушки до того, как мантикоры поймут, что что-то случилось. Если они хотели обмануть стаю мантикор и заманить их в ловушку, они сначала должны были взять под свой контроль 2 детенышей. Именно поэтому Грим и Гаргамель шли впереди. В отличие от того, что они делали последние 2 дня, на этот раз они собирались ворваться прямо в туннель. Грим непрерывно бросал огненные шары и отстреливал маленьких подземных существ на своем пути. Переполох распространился по всей пещере. Грима избавили от необходимости искать детенышей. Они были столь же могущественны, как и псевдоадепты. Тем не менее, хотя Гриму и не составит труда победить их, захватить их живыми будет непросто. Грим вошел в небольшую пещеру. 5 тоннелей вели в разные стороны. Подул зловещий ветер. Сверху на него нырнули 2 больших силуэта. Они обнажили свои белые клыки, нацелившись ему в шею и плечо. Грим уже ожидал засаду. Его многомерная конструкция сцены позволила ему видеть все. Он мгновенно телепортировался. Между тем, массивный огненный шар магмы, который он оставил позади, взорвался прямо на том месте, где он был только что. Если Грим хотел убить двух детенышей Мантикоры, ему нужно было попасть в них огненным шаром. Этого было более чем достаточно, чтобы серьезно ранить. Однако, чтобы схватить зверей живыми, Гриму пришлось взорвать шар, прежде чем они оказались слишком близко. Сильный взрыв и ударная волна отбросили двух детенышей Мантикоры. Они завыли от боли. Там Мантикор ожидали железные кулаки ревущего монстра. Два приглушенных удара оставили двух детенышей без сознания. Глава 400. Самое сложное в общении с мантикорами – ограничить их численное преимущество. 9 юных мантикор, 2 из которых были сильны, как элитные адепты, 3 сильны, как ветераны-адепты, и 4 можно было сравнить с недавно продвинутыми адептами. Мощи было более чем достаточно, чтобы сокрушить группу Грима, ведь среди них было всего 3 адепта. Кроме того, Гаргамель и Ева были ветеранами, в то время как Грим мог поддерживать силу элитного адепта ограниченное время. Другие авантюристы и ученики были бесполезны в бою. Они вряд ли даже квалифицировались как мясные щиты. Попытка заставить их образовать прочную оборонительную линию ничем не отличалась от попытки Богомола остановить колесницу. Их смерть была бы ужасной, если они хотели победить. Несмотря на этот недостаток в боевой силе, им придется прибегнуть к ловушкам. Нужно было заманить мантикор в узкое место и сократить их численное преимущество. Единственная причина, по которой Грим был так уверен в своем плане, заключалась в его понимании мантикор. Мантикоры были страшными животными, однако они не обладали дальними атаками. Это было частью причины, по которой большинство адептов не боялись их. Они могли быть даже слабее, чем эти жалкие виверны, если бы не полагались на свое уникальное преимущество в подземных туннелях. Настало время рассвета. Стая мантикор, которые отправились на охоту, вернулась в логово. 2 мантикоры элитного уровня были первыми, кто забеспокоился. В своих прошлых попытках проникнуть в туннель Грим и Гаргамель всегда устраняли свой запах и все следы своего визита. Однако в этот раз они обошлись без этого. На самом деле, они даже привели с собой искателей приключений, а также взяли факелы, чтобы осветить черную пещеру. Густой запах людей и дым, оставленный горящими факелами, были похожи на маяк глубокой ночью. Люди напали на их логово. Лидер мантикор был в ярости, но в то же время он беспокоился о судьбах 2 молодых мантикор, которых они оставили. По его приказу другие мантикоры бросили свою добычу и последовали за запахом людей в туннель, летя так быстро, как только могли. Чем дальше они продвигались, тем больше беспокоились. Следы людей направлялись к их скрытой берлоге. Наконец, они учуяли запах детенышей, и к этому запаху примешивался запах огненного элементия и слабый след крови. Первое означало, что в этом рейде участвовали адепты-люди, а второе привело мантикору в ярость. Менее чем за 5 минут они обыскали каждый уголок своего логова, но не нашли ни единого следа врага. Однако их острое обоняние говорило им, что враг не покинул пещеру. Вместо этого враг взял с собой детеныши и отправились еще глубже в землю. Мантикоры сходили с ума от гнева. В итоге, они нашли 2 детенышей в пещере, где был только один вход. Детеныши были крепко связаны, а сбоку от них лежала большая куча одежды, оставленная искателями приключений. Мантикоры сорвали веревки. Грим и остальные разместились прямо за монстрами. Они прочно удерживали самый важный участок этого места, единственный вход и выход из тупика. Такие пещеры были всюду под землей. Они были своего рода географической особенностью, которую любили и ненавидели все искатели приключений. Если быть исследователем приключений, который нашел такое место, когда группа нуждалась в отдыхе, это было бы идеальным местом для создания лагеря. Все, что нужно было сделать, это запечатать единственный вход и поставить людей. Тогда можно было отдохнуть. Не было никакой возможности попасть в засаду врага. Однако если преследовала орда подземных существ, такие тупики означали гибель всей группы. Именно поэтому их существование было и благословением, и проклятием для всех искателей приключений. Пещера, которую Грим выбрал для финальной битвы, имела форму воронки. Они исследовали это место бесчисленное количество раз, и были уверены, что там был только один вход. Единственное отверстие в пещере было 4 метра в ширину и 3 метра в высоту. Этого едва хватало подростку мантикоре пролететь с развернутыми крыльями, или 2 мантикорам, чтобы пройти. Когда Грим увидел, что мантикоры попали в его ловушку, Он немедленно перекрыл им единственный выход. Он призвал ревущего монстра и разлагателя. Ревущий монстр был ответственным за вход, а разлагатели и Грим нападали со стороны. Остальные члены группы были разбросаны по всему периметру, чтобы предотвратить вмешательство любого другого подземного существа в их план. Гаргамель отвечал за расставление различных ловушек. Они подожгли полыни некоторые призрачные грибы. Горение вызвало густой, жгучий и едкий дым, распространившийся по всей пещере. Горящая трава и дым быстро истощали кислород в пещере. Грим и Гаргамель запечатали все щели и отверстия в пещере. Дыму и ядовитому газу некуда было деваться, мантикор быстро поглотила облаком черного дыма. Из дыма донесся кашель и стук крыльев. Лидер мантикор издал оглушительный рев. Ревущий монстр был каменным гуманоидом 4 метров в высоту и 35 тонн в весе. Его тело покрывала толстая каменная броня. Он собрал каменные элементы, чтобы сформировать щит. Защита была его наивысшим приоритетом. Едва он успел занять позицию, как дым рассеялся. Свирепая мантикора врезалась в щит, послав шторм в сторону авантюристов. Треск. Камень толщиной в 1 метр разбился. Удар отбросил массивное тело ревущего монстра назад. Полетели искры, когда его каменные ноги уперлись в пол пещеры. Мантикора повредила себе голову. Она немного споткнулась. Грим немедленно бросил ее в ноги магматический огненный шар. В то же время, кислотный шар разлагателя приземлился на мантикору. Зверь заревел от боли. Его великолепная грива исчезла. От его шкуры шло шипение коррозии. В следующий момент взорвался огненный шар. Мощная ударная волна откинула мантикору. Заклинание огня сильно окровавило ее грудь и живот. Раненую мантикору только снесло, как другая заняла ее место. Она бросилась на людей со всей яростью, на которую была способна. На этот раз у ревущего монстра не было щита, чтобы защитить себя. Оставалось использовать свои массивные каменные руки, чтобы блокировать атаку мантикоры. Еще один громоподобный гул. При столкновении руки ревущего монстра разлетелись на куски. Если бы монстр не вонзил свои ноги глубоко в каменную землю, он был бы отправлен в полет. Сканирование чипа показало, что удары мантикоры достигали шокирующих 135 очков. Это было намного выше любого ущерба, который мог бы нанести обычный адепт. Эта мантикора обладала превосходящими физическими данными по сравнению с первой. Кроме пары выпавших зубов и окровавленной головы, она казалась невозмутима. Это было еще не все. Она воспользовалась неустойчивостью ревущего монстра. Жало скорпиона вонзилось в каменную броню. Острое жало быстро впрыснуло свой парализующий яд. Монстр поднял правую ногу и ударил ею по земле. Прокатилась огромная ударная волна. Каждое существо, пораженное ударной волной, было отброшено. Заклинание заставило их потерять способность реагировать дальше. Мантикора была существом элитного уровня. Ее телосложение и сила были равны ревущему монстру. К сожалению, у него не было выбора, кроме как применить дрожащую землю монстра. Мантикора не ожидала, что ее парализующий яд не подействует. Любой другой мантикоре понадобилось бы от 3 до 5 секунд, чтобы освободиться от этого воздействия. Однако мантикоре элитного уровня требовалась всего 1 секунда. К несчастью для зверя, 1 секунды было достаточно, чтобы Грим произнес свое заклинание. Грим не собирался ничего скрывать. Не раздумывая, он использовал сильнейшие заклинания огня одной целью, хранящиеся в свитке Вуду, взрыв огненного ядра. Под воздействием пламени разрушения, взрыв огненного ядра был усилен. Теперь он наносил чудовищный урон в 125 очков, на целых 10 очков больше, чем раньше. Нельзя недооценивать эту разницу. В бою с адептами большинство людей пытались применить как можно больше защиты. Обычные магические заклинания не могли проникнуть через эти слои. Чем выше сила одного заклинания, тем меньше оно затронуто и нейтрализовано слоями защиты, и тем более вероятно, что оно просто разрушит защитные заклинания. Противник должен будет взять на себя каждое очко того, что осталось от урона элементия. Мантикора элитного уровня могла выдержать максимум 90 очков урона. Все, что ниже 90 очков, может повредить часть ее тела, но никогда не сможет прорваться через силовое поле, сформированное ее мощными жизненными энергиями. Следовательно, слабые заклинания не могли задеть жизненно важные органы, и это было основой его способности непрерывно сражаться. Однако все было по-другому, когда дело дошло до взрыва огненного ядра. Даже с уменьшенным уроном, было 35 очков урона от огня, которые непосредственно влияли на плоть мантикоры. Глава 401. Мантикор элитного уровня взвыла от боли. Неистовое пламя элементия сжигало плоть. Вся ее шерсть исчезла, взрывались волдыри, разбрызгивая кровь. Элитная мантикора отчаянно отступила. Она была тяжело ранена. Этот удар, возможно, и не был смертельным, но он был мучительным. В ближайшее время та тварь не вернется. Ревущий монстр воспользовался этой возможностью поглотить как можно больше земного элементия. Затем он сжал элементия и сформировал из него твердые камни, чтобы восстановить повреждения. Тем временем Грим запустил еще несколько огненных шаров. Он выиграл немного времени для восстановления ревущего монстра. Однако очень быстро на них обрушилась следующая волна атак. Две юные мантикоры захлопали крыльями, задули огонь на земле и двинулись к ревущему монстру. Ограниченное пространство в туннеле не позволяло им использовать свои огромные атаки. Тем не менее, их острые когти и клыки оставались угрозой для монстра. С другой стороны, у мантикор не было места, чтобы увернуться от атак из грима и разлагателя. Каждый раз, когда ревущему монстру удавалось восстановить свою каменную броню, ее разламывали мантикоры. Каменное тело монстра было сильно повреждено. Ядро элементия, используемое для создания ревущего монстра, было немного низкого качества. Это был абсолютный недостаток против мантикор. Ревущий монстр терпел благодаря своей мощной способности контролировать толпу. Время от времени он запускал дрожание земли. Это давало ему некоторое время для регенерации. Его каменная броня значительно увеличила защиту. Если бы на его место был разлагатель, бой закончился бы за пару минут. Несмотря на все свои способности, ревущий монстр был на пределе. Две мантикоры отступили, получив ранения. Две новые мантикоры быстро заняли их места и начали атаковать монстра. Камни, которые он собрал вокруг своего тела, разлетелись, как и доспехи. Скоро его ядро будет раскрыто. Будет трудно держать врага в пещере, как только они уничтожат монстра. У Грима не было выбора, кроме как заставить его отступить и восстановиться. Огненный адепт шагнул вперед, чтобы остановить мантикор, его тело увеличивалось. Грим без колебаний активировал свою трансформацию пламенного демона. Однако ему предстояло открыть сердце демона. Появление гиганта было проблемой для двух мантикор. У Грима, возможно, не было такой же силы телосложения, как у ревущего монстра, даже после его трансформации, но он обладал большим количеством защитной магии. Пламя из его собственного тела было своего рода защитой. Любой, кто пытался напасть на него, получал повреждения от огня. Кроме того, были магматические щиты, энергетические щиты от камней и юны кольцо огня. Даже человек из камня превратился бы в глину, если бы стоял перед гримом. Что могли мантикоры из плоти и крови? Две мантикоры ударили по магматическим щитам, стиснув зубы и выдержав шквал магматических огненных шаров. Их плоть была обожжена. Они бежали с поля боя так быстро, как только могли, когда им удавалось прорваться и поцарапать грима. Им заменила пугающая мантикора, намного больше, чем любая из них. На грима надавило намерение убийства. Даже со всей мощью своей трансформации, он чувствовал холод в своем сердце. Жгучая страсть к борьбе быстро угасла. Лидер, элитный самец. Грим не смел сдерживаться, имея дело с таким сильным существом. Огонь снаружи его тела начал бушевать. Сердце пламенного демона забилось в диком ритме, волна за волной чистой огненной энергии текли по его венам. Пламя приобрело темно-фиолетовый оттенок. Этот огонь мог уничтожить душу. Зловещая сила. Лидер мантикор гордо стоял в море огня. Его мощное жизненное силовое поле исказило пространство вокруг его тела, не позволяя огню причинить вред. Его царственные глаза смотрели на грима. В них была глубокая ненависть, но было и нечто большее. Замешательство и непонимание, и даже более того, свет мудрости, присущий только разумной жизни. «Человек, зачем ты вторгся в наш дом? Мы никогда не охотились и не убивали адептов. Твоя земля». Грим не ставил себя выше, когда сталкивался с врагом равной силы. Он дал ответ, который искала мантикора. «Мне нужна эта земля. Мне нужна вулканическая энергия в глубинах этой подземной пещеры». Свет в глазах мантикоры замерцал. Он сразу понял, что хорошим это не кончится. Как подземные существа, мантикоры не могли отделиться от уникальной окружающей среды. Ниже в подземной бездне водятся более опасные магические существа. Многих из них они не смели тревожить. Если они выйдут на поверхность, то проиграют магическим существам. У них не было ни силы, ни скорости размножения, чтобы бороться с этими монстрами. В конце концов, Мантикорам подходили только самые верхние уровни подземного мира. Если бы они оставили знакомую землю позади, они бы опустились со средних рядов на нижние уровни пищевой цепи Черного Леса. Это не они будут охотиться на других. Вместо этого настанет их очередь бежать и прятаться от преследования. Значение этого логова для стаи мантикор было очевидно. Единственный способ заставить их сдать землю – перешагнуть через их холодные трупы. Лидер мантикор больше не думал о переговорах, как только понял их позицию. С яростным ревом он прыгнул на пламенного демона. Грим бросился на мантикору с той же энергией. Однако он уже проглотил зелье. Это было противоядие, которое Гаргамель специально состряпал, чтобы справиться с парализующим ядом мантикоры. Грим надавил вперед обеими руками, прежде чем столкнулся с лидером мантикор. Огромный огненный поток хлынул в сторону зверя. Мантикора раздвинула пламя и бросилась на Грима. Страшные когти оставили глубокие следы на магматических щитах, парящих перед Гримом. Огонь опалил шерсть на груди лидера мантикор. Его длинный хвост скорпиона резко ударил в пламенного демона. Крючковидное жало имело пробивающий эффект. Оно прорвалось через магматический щит и вонзилось в тело демона. А-а-а! Два соперника издали крики агонии. Грим почувствовал боль в плече. Оно онемело. Мощный парализующий яд лидера мантикоры также обладал способностью калечить душу. Грим почувствовал, что теряет контроль над частями своего тела. Это была незначительная потеря контроля, но она была. Мантикора, с другой стороны, завыла от огня. Ему казалось, что он только что сунул свой хвост в расплавленную магму. В его хвосте было много духовных узлов. Несмотря на то, что он впрыснул яд во врага, это не оказало большого эффекта. В то время как большинство жертв рухнули бы, яд лишь слегка замедлил движение этого адепта. Тем временем его обжигали кольцо огня и море магмы. Даже лидер мантикор не мог вынести такого монументального урона. Еще через дюжину секунд, лидер мантикор был первым, кто отступил. Огромный ущерб, который они оба понесли в короткой стычке, был заметен только теперь, когда они отделились друг от друга. Все щиты Грима вокруг него были выбиты, у него была рана на груди. Алая лава вытекала из отверстия, превращая землю в небольшое магматическое озеро. Пока он был пламенным демоном, вся эта лава была его кровью. Ситуация мантикоры была не намного лучше. Его будто бросили в вулкан. Ни один кусочек его кожи не остался невредимым. Каждый дюйм кожи был обожжен. Волдыри покрыли все тело. Кровь, которая текла из его ран, превращалась в пар, прежде чем она могла капнуть на землю. Если бы не 11 очков телосложения, наделявших его врожденной способностью к быстрой регенерации, ему пришлось бы оставить эту битву. Лидер мантикор установил между ними некоторую дистанцию. Он намеревался перевести дыхание, прежде чем свирепую волну атак. С другой стороны, Грим не сделал и шагу назад. Он махнул рукой и схватил свиток Вуду. Пламенный адепт хотел запустить еще одну волну заклинаний. Алый огненный шторм. Взрыв огненного ядра. Два разрушительных заклинания мгновенно поглотили противника. Глава 402. Если огненные заклинания Грима были тем, что ранило мантикор больше всего, то ядовитые зелья Гаргамеля уничтожили все надежды на выживание, которые могли у них быть. Сегодняшняя битва заняла бы гораздо больше времени, если бы не Гаргамель. Гаргамель сумел удержать мантикор в пещере, но у него не было средств, чтобы убить их. По правде говоря, общая сила стаи мантикоры была, по крайней мере, в 2 или 3 раза больше, чем у Грима и его группы. Однако в этом мире не было никакого «если». Логичная боевая стратегия в сочетании с подходящими бойцами, наряду с совершенным исполнением, позволила немногим одержать победу над многими. Даже с мощью их тела и бесстрашной волей, юные мантикоры не смогли сдуть валун на своем пути. Лидер мантикор отступил вглубь пещеры. Вместо него его место заняли 2 мантикоры-подростка. Самые сильные мантикоры уже отступили из-за травм. У них не было выбора, кроме как послать более слабых. Однако те, с кем они столкнулись, были настоящими монстрами. Там был полностью восстановленный ревущий монстр и свирепый огненный адепт. Мясной щит и сила чистого разрушения. Добавить к уравнению разлагателя и Гаргамеля, и для успеха мантикор-подростков шансов не было. Они были ранены цепью заклинаний еще до того, как достигли ревущего монстра. Даже когда они, наконец, подбежали к нему, их встретило дрожание земли. Затем на них обрушилась еще одна буря заклинаний. 2 мантикоры рухнули почти сразу. Они бы умерли прямо там, если бы мантикоры позади них не тащили бы их за хвосты. Именно сейчас в полной мере проявился зловещий план Гаргамеля. Если бы не ядовитый туман, У Мантикор было бы много других вариантов. В худшем случае они смогли бы отстоять свою позицию и затянуть борьбу. Однако существование Гаргамия сделало это невозможным. Удушающий ядовитый туман заполнил всю пещеру, не оставив мантикорам другого выбора, кроме как опрометчиво бросаться на них. Конечно, у лидера мантикор было больше шансов прорваться, если бы он был немного хитрее. Например, отправка подростков мантикор, чтобы они утомили ревущего монстра Игрима. Тогда они могли бы послать элитных мантикор, чтобы безжалостно разорвать их. В конце концов, у адептов почти не было мясных щитов. Был только ревущий монстр Игрим. Ситуация в конечном счете обернулась бы против адептов в тот момент, когда был бы уничтожен ревущий монстр. Ведь Грим не могли сравниться с его прошлым. Потеряв адского тирана, сила Грима была едва на уровне опытного адепта. Если он откроет сердце пламенного демона, то временно овладеет взрывной силой элитного адепта. К сожалению, это продолжалось всего 15 минут. В конце концов, ему все же удалось осуществить план, который он смоделировал с помощью чипа. В процессе многое произошло, но им удалось остановить мантикор без особого риска. 11 мантикор, но ни одна из них не была разорвана на куски. Вместо этого все 11 рухнули от яда Гаргамеля. Они были разбросаны по всей пещере, ослабленные и измученные. Даже раненый лидер не был исключением. Шерсть у него уже отсутствовала. Все тело покрывали волдыри, стекал кислый гной. Такое могущественное семейство было уничтожено несколькими адептами. Это было так странно, что почти невероятно. Однако сочувствие Грима длилось лишь короткое мгновение. Затем он повысил голос и приказал Гаргамелю: «Спаси их, нельзя дать им умереть, иначе мы потеряем слишком много». Не было необходимости напоминать. Гаргамель уже был на задании. Он нырнул в пещеру и засмеялся, увидев крах мантикор. Его резкий, совиный голос был пугающим. «Быстро, быстро, быстро!» Гаргамель дал серию команд: «Дайте им противоядие и свяжите наемники, которые не смогли помочь в предыдущем бою, бросились в пещеру. Они держали во рту кусок мокрой ткани, пропитанный каким-то зельем. С их помощью все 11 мантикор были связаны и напичканы противоядиями. Гаргамель был так добр, чтобы полностью удалить токсин из их тел. Если яд не ослабит их, они смогут легко вырваться. Таким образом, антидоты, которыми их накормил Гаргамель, были модифицированными. Они убрали смертельные эффекты яда, но держали мантикор в ослабленном состоянии. Лекарства также заставляли токсины просачиваться в их легкие, чтобы облегчить подчинение животных. Такое семейство мантикор больше всего подходило в качестве будущих охранников башни адепта. Грим оставил задачу подготовки мантикор Гаргамелю, в то время как сам пошел глубже в подземелье. Там он нашел огромную пещеру и лавовый колодец. Грим почувствовал плотную ауру огненного элементия, как только вошел. Сеть пещер простиралась на целый километр. В воздухе стоял удушливый запах серы, и источником всего этого был лавовый колодец в центре. Огненный колодец 5 метров в диаметре. Колодец уходил прямо в глубину земли. Посмотрев вниз, Грим увидел магму. Колодец был примерно в 50 метрах от поверхности лавового моря. Стены вокруг лавы были вулканическими породами, которые могли выдерживать невыносимую жару. Это был идеальный материал для строительства башни огненного адепта. Грим схватился за посох и решительно прыгнул в море лавы. Частичный иммунитет, вызванный его пламенным телом, позволил ему исследовать поверхность моря. Это место было естественными легкими земли. Людям нужны легкие, чтобы дышать, а миру под землей нужны проходы, по которым энергия может течь в поверхностный мир и из него. Одним из таких образований были вулканы. Однако большинство других легких земель существовало так же, как и те, что перед Гримом. Они были спрятаны по всему континенту, иногда даже на дне бескрайнего моря. Эти легкие рассеивали тепло под землей на поверхность с помощью извилистых проходов, а затем поглощали вездесущую энергию элементия обратно. Его существование было чрезвычайно ценным для огненного адепта. Грим оставил магическую эмблему рядом с лавовым колодцем для отметки координат. Только тогда он вернулся в логово мантикор. За 3 дня, которые Грим провел в своем путешествии, Гаргамель совершил прорыв. 2 детеныша были первыми, кто сломался перед угрозой смерти и яда. Они опустили головы, открывая свои души и позволяя Гаргамелю поместить в них отметину души. Одно слово, и они убьют себя, если этого пожелает Гаргамель. Остальные мантикоры вскоре сдались. Затем они были освобождены. Только 2 элитные мантикоры отказались подчиниться, даже под угрозой смерти. Это, несомненно, раздражало Гаргамеля. Тем не менее, после того, как вернулся Грим, он пошел поговорить по душам с лидером Мантикоры, наконец, сумел заставить зверя подчиниться. Два фактора заставили его сдаться. Во-первых, Грим пообещал, что это будет контракт на услуги, а не на рабство. Это означало, что отныне Гриму придется платить семейству Мантикор. Сумма временно определена как 30 магических кристаллов. Во-вторых, потомки Мантикор будут свободными. Все детеныши, рожденные отныне, не должны быть связаны контрактом и были свободны жить, размножаться и мигрировать по своему желанию. Адепты не должны вмешиваться. Грим с радостью согласился на эти два условия. Только тогда лидер Мантикор присоединился к его фракции вместе со своим другом. Решив проблему, Грим оставил Гаргамеля, Сабрину и Даниэля на территории Древа Чумы и повел наемников обратно в город Пайнкан. Ева, с другой стороны, пряталась где-то в неизвестности. Наемники никогда не встречали ее и, естественно, не знали о ее существовании. Этот поход в Черный лес занял в общей сложности 27 дней. Весь город был поражен, когда они благополучно вернулись целыми и невредимыми. Наемники, которые остались в городе, бросились в гостиницу, чтобы послушать лав об их приключении. Однако все члены группы, которую нанял Грим, держали рот на замке. Они не посмели рассказывать ни одной детали о своем нанимателе. Грим остался в городе лишь на одну ночь. На второй день он поспешил обратно в свой клан. Первое, что он сделал по возвращении, это нанес визит леди Саназар. Затем он представил свою просьбу построить свою башню адепта. Это ему пообещал великий адепт Саруба после окончания последней войны. Леди Саназар пребывала в хорошем настроении. Она с радостью согласилась на просьбу Грима и оставила задание адепту второго класса Фюгину. Грим поспрашивал после встречи и выяснил причину радостного настроения леди Саназар. Послу клана в Северных землях, наконец, удалось установить контакт с Алисой. Оба клана провели выгодные переговоры. Глава 403. У ведьм судьбы было недостаточно рабочей силы, чтобы поддерживать и управлять всей территорией, которую ветви ведьм вернули им. Таким образом, когда клан Саруба, наконец, установил с ней контакт, Алиса с радостью отдала много свободных ресурсов, которые у нее были под рукой. Клан Саруба использует свои людские ресурсы, чтобы помочь ведьме судьбы управлять этими территориями. Все, что им нужно было сделать, это передать часть ресурсов. Это сотрудничество было чрезвычайно полезным для обеих, и клана Саруба, и Алисы. В то время как участки ресурсов и земли, которые ветви вернули Алисе, были самой незначительной частью того, чем они владели, это было огромное количество ресурсов в глазах среднего клана. Было даже несколько сомнительно, смогут ли они управлять таким количеством активов должным образом. Клану Саруба ничего не оставалось, как прийти к соглашению с местными кланами, чтобы как можно скорее начать разработку этих активов. Клану Саруба нужны были эти земли и ресурсы, чтобы развивать свои отношения и торговлю в северных землях, в то время как Алисе нужен был уже существующий источник труда, чтобы помочь ей управлять активами ведьм судьбы. Естественно, эти двое сошлись как кусочки головоломки и быстро обсудили этап их сотрудничества. Последние несколько дней Саназар была занята общением со своим послом в Северных землях. Они излагали особенности соглашения с ведьмами судьбы, а также выясняли распределение рабочей силы по различным активам. Алиса была практически одна. Вокруг нее едва ли было два или три подчиненных, которые могли бы помочь ей в работе, и ни один из них не был человеком, которому она могла полностью доверять. Этого количества силы было недостаточно даже для того, чтобы основать небольшой клан в районе Жинтарим. Тем не менее, лидер ведьм – это лидер ведьм. Права, дарованные Алисе древними правилами, означали, что она имела право на ресурсы и земли, которых было достаточно, чтобы посрамить даже древние кланы с наследием, охватывающим десятки тысяч лет. Конечно, это было в будущем. Вот почему клану Саруба было много пользы, если они установят с ней дружеские отношения. Именно эти факторы заставили Саназар благоприятствовать Гриму. Те, кто не был посвящен в ситуацию, могли подумать, что Грим и Алиса были связаны только выгодой. Саназар же знала их лучше. Их отношения определенно были чем-то более глубоким. На самом деле, динамика и характер их отношений, скорее всего, прямо противоположны ожиданиям всех остальных. Саназар не усложняла, учитывая эти обстоятельства. Она не хотела разрушать их тесные рабочие отношения с ведьмами судьбы. не говоря уже о том, что не было никакой реальной причины отклонять просьбу Грима. Согласно их обещанию, клан Саруба должен был помочь Гриму построить башню адепта. Исходя из понимания Грима, даже трехуровневая башня самого низкого уровня будет стоить минимум 200 тысяч магических кристаллов. Эта стоимость даже не включала в себя все удобства, необходимые для башен. Когда Грим вошел в комнату сэра Фюгина, адепт второго класса быстро активировал кристалл дальней связи. Мгновение спустя на кристалле появился адепт средних лет в элегантном одеянии. «Добро пожаловать в торговую компанию Дивини Серебряного Союза. Архитектор Хани к вашим услугам. Чем могу быть полезен, сэр Фюгин?» «Адепт Хани, это адепт Грим из нашего клана. Ему нужно построить башню адепта. Все расходы лягут на плечи клана. Что касается модели, то используйте самую базовую и распространенную. Я оставлю детали вам обоим». Сказав это, Фюгин отступил и оставил Грима перед экраном света. «Поздравляю, адепт Грим!» – воскликнул адепт Хани. «Благодарю», – Грим принял комплимент. «Обычно клан строил башню адепта на основных территориях клана и на ресурсных площадках. Это должно было усилить их контроль над регионом и облегчить управление. Строительство личных башен для отдельных адептов было существенной привилегией. В то время как эта башня была нижнего уровня, Грим обладал полной властью над построением. Он не был похож на тех адептов в башнях клана. У них был вторичный контроль над башней. Структура оставалась в руках самой группы. Личная башня помогала адепту утвердиться. Большинство адептов вкладывали все, что у них было, в свою башню, и передавали ее своим потомкам или любимому ученику после смерти, рассматривая ее как часть своей родословной. Естественно, адепт второго класса Фюгин и адепт третьего класса Саназар имели свои башни. Они проводили там большую часть своих важных и секретных исследований. Башня адепта в городе Фиднан была скорее общественной башней, принадлежавшей клану. Фюгин и Саназар возвращались сюда лишь изредка, чтобы заняться делами клана. Клан активно помогал адептам высшего класса строить собственную башню, но это не относилось к адептам первого класса. Даже кто-то настолько близкий к внутреннему кругу клана, как Кеган, не имел права владеть личной башней. Конечно, если отдать 200 тысяч кристаллов за строительство, можно построить ее по своему усмотрению. Однако обычному адепту потребовалось бы от 60 до 100 лет, чтобы накопить такое количество кристаллов. У Киагана был стабильный доход. Кроме того, его мастерство в создании вуду-зверей было респектабельным, что приносило ему довольно много дополнительного дохода. Но у него еще не было собственной башни. «Адепт Грим, могу я узнать, выбрали ли вы место строительства вашей башни?» «Да». «Координаты следующие», — Грим сообщили координаты древа чумы. Хани начал листать и проверять свои карты. Он нахмурился, когда, наконец, нашел это место. «Адепт Грим, вы уверены, что хотите построить там башню адепта? Вы должны знать, что это область в Черном лесу. Даже несмотря на то, что это только окраина леса, вы берете на себя неоценимый риск, я уверен. Я огненный адепт, и я нашел легкие земли с огненным атрибутом. Это больше всего подходит для моего будущего развития». Фюгин и Хани замерли. Они не могли не позавидовать молодому адепту. Если рядом с башней адепта были легкие земли, у архитекторов были способы связать их с энергетической комнатой башни. Таким образом, башня будет обладать большим запасом энергии по сравнению с другими башнями. Кроме того, именно эта башня будет обладать огненной энергией, одним из элементов, который был наиболее совместим с ее владельцем. С такой башней Грим мог поддерживать эффективность медитации и скорость регенерации энергии, которая была в несколько раз больше, чем у других. «Поздравляю, адепт Грим, вам очень повезло». Адепт Хани вздохнул, «но есть кое-что, о чем я должен вас предупредить. Такая башня не обладает массивом телепортации. Если хотите построить его, вам придется заплатить дополнительную стоимость. Конечно, если вы готовы предложить массив телепортации для публичной сети Жентарим, ассоциация заплатит за сама сколько стоит добавить массив телепортации, минимум 100 тысяч магических кристаллов». Грим замолчал. Хотя он уже имел представление о сложности строительства башни адепта, он был ошеломлен этой непомерной ценой. К счастью, строительство этой башни было для тренировок и совершенствования его духа. Он не нуждался в такой тесной связи с внешним миром. Временно отказаться от телепортации было не слишком большой потерей. Два адепта обсудили детали и прервали связь. «Похоже, ты продвинешься быстрее всех», — адепт Фюгин высказал свои мысли прямо перед уходом Грима. Фюгин не мог не удивиться скорости Грима. Грим еще раз поблагодарил его. Затем он быстро вернулся в город Пайнкан и ждал, пока адепт Хани свяжется с ним. Через пару суток в город приехали три адепта торговой компании Дивини. Грим по-прежнему с большим уважением относился к торговой компании, которую Серебряный Союз разместил в районе Жинтарим. Поездка в Небесный замок позволила ему воочию увидеть силу и мощь Серебряного Союза. Армия боевых статуй, которые могли затмить небо, была настолько страшной, что, увидев ее, можно было ощутить отчаяние. Монополия Серебряного Союза на эзотерических адептов косвенно позволила им загнать рынок в угол. Такие мастера, как эзотерические адепты, были единственными, кто мог организовать такие вещи, как башни адепта и телепортационные массивы. В то время как большинство кланов культивировали адептов для поддержки, таких как мастера массивов, архитекторы, мастера зелий, алхимики и мастера големов, у них не было выбора, кроме как полагаться на ученых Серебряного Союза. С другой стороны, те небольшие кланы, которые не смогли вырастить своих собственных адептов, должны были тратить огромные деньги, чтобы купить услуги Серебряного Союза. Торговая компания Дивини была уникальной организацией, которую Серебряный Союз разместил на других землях. Они несли исключительную ответственность за строительство башен адептов. К тому времени, когда мастер массивов, архитектор и боевой адепт Дивини прибыли в город Пайнкан, Грим уже успел подготовиться. 5 мантикор ждали за пределами города. Их существование удивило 3 посетителей. Было не странно видеть магических существ в качестве охраны и транспорта. Тем не менее, большинство из этих магических существ были выращены рядом со штаб-квартирой клана. Тот факт, что адепт Грим так легко вызвал 5 мантикор уровня адепта, говорил о его влиянии и силе в этом регионе. Конечно, различные раны на мантикорах, которые еще не зажили, были явным признаком того, что Грим только недавно приручил их. Больше всего у 3 адептов вызвало любопытство. Это легкие земли атрибута огня. Глава 404. Расстояние в 150 километров для адептов ничего не значило. Они пересекли бы это расстояние за 2-3 часа, если бы не черный лес. В черном лесу были правила. Даже 10 жизней было недостаточно, если пролететь по небу. Большинство могущественных магических существ не потрудились бы расправляться с мелочью, которая пробралась через их границу. Однако лететь у них над головой было прямой провокацией. 5 мантикор родились в этом месте. Они прекрасно знали охотничьи угодья различных магических тварей. Они придерживались полога леса и старались избегать территории могущественных существ. Таким образом, 4 адепта благополучно пересекли этот участок леса и достигли древа чумы. И здесь был дом семейства мантикор. Они сложили крылья и нырнули в пещеру. Сильные порывы ветра шокировали летучих мышей в пещере. В этой области мантикоры были бесспорными лидерами. Мантикоры проигнорировали группу неоплачиваемых сторожевых псов и продолжили путь в пещеру. Они развернули крылья и скользнули в туннеле. Только когда места стало меньше, они сложили крылья и вернулись на землю. Это место было их домом. С их ночным зрением, тусклость пещеры не была проблемой. Они были похожи на рыб, плавающих мимо кораллов на дне океана, свободно лавируя между камнями, валунами и сталагмитами. Так они добрались до лавового колодца, который обнаружил Грим. Пространство в пещере было намного больше, чем в остальных туннелях и пещерах, через которые они прошли. 3 адепта Серебряного Союза начали исследовать окружающую среду. В частности, лавовый колодец в центре пещеры привлек внимание 2 эзотерических адептов. Они достали странные магические инструменты и начали измерять условия. Человек по имени Юджин был боевым адептом. Его единственной работой была защита этих 2 эзотерических адептов. Его не интересовала эта уникальная местность. Он кивнул Гриму и начал бесцельно бродить вокруг лавового колодца. Грим неловко кашлянул, увидев, как 2 эзотерических адепта снуют, снимая мерки. Однако его кашель, похоже, не привлек внимания 2 страстно погруженных адептов. Скорее, ему удалось привлечь внимание Юджина.